Часть восьмая. Тем временем Амазан, в карете, запряженной шестеркой единорогов, уже подъезжал к столице Альбиона, грезя о царевне. Вдруг он заметил экипаж, съехавший в канаву. Слуги разбежались в поисках помощи, а сам хозяин спокойно сидел в экипаже, не выказывая ни малейшего нетерпения, и тешил себя курением, ибо в то время уже курили. Его звали милорд Вотвен, что в переводе на тот язык, на который я перекладываю эту историю, означает приблизительно «милорд», ну и что ж. Амазан поспешил ему на выручку. Он поднял экипаж без посторонней помощи, настолько сила его превосходила силу других людей. Милорд, ну и что ж, ограничился тем, что сказал: «Вот так силач». Приведенные слугами крестьяне обозлились на то, что их напрасно потревожили, и накинулись на чужеземца. Они поносили его, обзывая чужеземным псом, и хотели отколотить. Амазан схватил каждой рукой двоих и отбросил на 20 шагов. Остальные преисполнились к нему почтением, стали кланяться и просить на водку. Он дал им денег больше, чем они когда-либо видели. «Милорд, ну и что ж», — сказал, — «вы внушаете мне уважение. Пообедайте со мной в моем загородном доме, он отсюда всего в 3 милях». Он сел в карету Амазана, так как его собственный экипаж был поломан. Помолчав 15 минут, милорд взглянул на Амазана и спросил: «How do you do?» То есть в буквальном переводе: «Как делаете вы делать?», а по смыслу: «Как вы поживаете?», что на любом языке ровно ничего не означает. Затем он добавил: «У вас прекрасная шестерка единорогов», и продолжал курить. Амазан сказал, что единороги к услугам милорда, что он приехал из страны гангаридов и, воспользовавшись случаем, стал рассказывать о царевне Вавилонской и роковом поцелуе, подаренном ею фараону Египта. На все это милорд не ответил, так как ему не было никакого дела ни до египетского фараона, ни до вавилонской царевны. Протекло еще 15 минут в молчании, после чего он снова осведомился у своего спутника, как он делает делать и едят ли в стране гангаридов сочный ростбиф. С присущей ему вежливостью путешественник ответил, что на берегах Ганга не принято есть своих собратьев, и изложил учение, ставшее спустя много столетий учением Пифагора, Порфирия и Ямвлиха. Милорд тем временем заснул и проспал до тех пор, пока не подъехали к дому. Учение, ставшее спустя много столетий учением Пифагора, Порфирия и Ямвлиха. Древнегреческие философы: Пифагор, 6-5 века до нашей эры. Порфирий, около 232-304 годов. И Ямвлих, около 283-333 годов, были сторонниками и пропагандистами вегетарианство. Он был женат на прелестной молодой женщине, которую природа одарила столь же впечатлительной и чуткой душой, сколь равнодушной ко всему была душа ее мужа. В этот день к ней на обед съехались несколько вельмож Альбиона, люди самого разного нрава, так как страной почти всегда управляли иностранцы, и приехавшие с этими правителями знатные семейства привезли с собой и самые разнообразные обычаи. Среди собравшихся были и очень учтивые люди, и люди возвышенного ума, и люди ученые. Хозяйка дома не была ни застенчивой, ни неуклюжей, ни чопорной, ни жеманной, в чем упрекали в ту пору молодых женщин Альбиона. Она отнюдь не прикрывала надменной осанкой и напускной сдержанностью отсутствие мыслей, а неловкостью и смущением неспособность их выразить. Не было женщины пленительнее, чем она. Миледи приняла Амазана с присущей ей любезностью и приветливостью. исключительная красота юного иностранца и разительное несходство с ее супругом, которое она невольно подметила, сильно взволновали ее. За обедом она усадила Амазана рядом с собой и подчивала его всевозможными пудингами, зная с его слов, что гангариды не едят тех, кто получил от Творца священный дар жизни. Красота Амазана, его мужественность, нравы гангаридов, расцвет искусств, религии и образ правления в их странах – вот что являлось предметом приятной и содержательной беседы во время обеда, затянувшегося до ночи, в продолжении которого милорд, ну что ж, много выпил и не произнес ни слова. После обеда, в то время как миледи разливала чай, пожирая глазами юношу, он беседовал с членом парламента, ибо всякому известно, что еще тогда существовал парламент, именовавшийся Витенагемот, что означает «собрание умных людей». Витенагемот – совет старейшин у древних саксов. Амазан расспрашивал о конституции, о нравах, о законах, об армии и обычаях искусств, обо всем, что делало эту страну столь заслуживающей внимания, и собеседник рассказал ему следующее. «Мы долгое время ходили голые, хотя климат отнюдь не располагал к этому. К нам долго относились как к рабам люди, которые явились из древней страны Сатурна, омываемой водами Тибра, но мы сами принесли себе гораздо больше зла, чем наши первые завоеватели. Один из наших королей до того унизился, что объявил себя подданным священнослужителя, обитавшего тоже на берегах Тибра и прозванного «старцем семи холмов». Этим семи холмам суждено было многое время владычествовать над большей частью Европы, населенной в ту пору варварами. Люди, которые явились из древней страны Сатурна, Вольтер имеет в виду римлян, завоевавших Британию. Один из наших королей имеется в виду английский король Иоанн Безземельный, 1199-1216 годы, признавший в 1213 году вассальную зависимость Англии и Ирландии от папского Рима. Старец Семи Холмов, то есть Папа Римский, как известно, Рим построен на Семи Холмах. После времен унижения наступили века жестокости и анархии. Междоусобицы опустошили и залили кровью нашу землю, где свирепствовали бури более жестокие, чем на омывающих ее морях. Несколько венценосцев были казнены, более 100 принцев крови окончили жизнь на эшафоте. Всем их приверженцам вырвали сердца и хлестали их этими сердцами по лицам. Историю нашего острова должен был бы писать палач, ибо все великие дела заканчивала его рука. Несколько венценосцев были казнены. Намек на казнь английского короля Карла I в 1649 году во время революции. Окончили жизнь на эшафоте. Вольтер имеет в виду массовые казни сторонников претендента на английский престол Карла Эдуарда Стюарта 1720-1788 годы. В довершение ужасов недавно несколько человек... Одни в черных плащах, другие в белых рубахах, надетых поверх курток, будучи укушены бешеными собаками, заразили бешенством всю страну. Ее граждане стали либо убийцами, либо жертвами, либо палачами, либо мучениками, либо хищниками, либо рабами. Все это во имя неба и в поисках Бога. Английская буржуазная революция была облечена в форму религиозной борьбы пуритан против господствовавшей англиканской церкви. Пуритане носили черную одежду, англиканское духовенство — белую. Кто мог бы поверить, что из этой страшной бездны, из этого хаоса, распри, свирепости, невежества и фанатизма возникнет в конце концов самый, быть может, совершенный в мире образ правления? Почитаемый и богатый король, могущественный, когда речь идет о благих делах, и лишенный прав совершать злые дела, стоит во главе свободного, воинственного, предприимчивого и просвещенного народа. Люди знатные, с одной стороны, представители городских сословий, с другой, разделяют с монархом законодательную власть. Мы убедились, что по роковому стечению обстоятельств стоило королям добиться неограниченной власти, как неурядицы, гражданские войны, анархия и нищета начинали раздирать страну. Спокойствие, богатство, общее благосостояние воцарялись у нас лишь тогда, когда государи отрекались от неограниченной власти. Все становилось вверх дном, когда разгорались споры о предметах невразумительных, и все опять приходило в порядок, когда на них переставали обращать внимание. Теперь наш победоносный флот прославляет нас по всем морям. Законы охраняют наши богатства. Судья не может истолковать их произвольно или вынести приговор, не имея на то веских оснований. Мы, как убийц, покарали бы тех судей, которые осмелились бы приговорить к смерти гражданина, не приведя доказательств, уличающих его, и закона, карающего это преступление. Правда, у нас все еще существуют две партии, ведущие борьбу с помощью пера и интриг, но они неизменно объединяются, когда надо с оружием в руках защищать родину и свободу. Две партии, то есть партии консерваторов, тори, и либералов, виги. Обе эти партии бдительно следят друг за другом и не дозволяют одна другой осквернять священную сокровищницу законов. Они ненавидят друг друга, но любят отчизну. Это ревнивые влюбленные, которые как нельзя лучше служат одной и той же владычице. Благодаря тем же разумным основаниям, которые помогли нам понять и отстоять права человеческой природы, мы подняли науки на такую высоту, какой они только способны достигнуть у людей. Ваши египтяне, которые слывут столь великими механиками, ваши индусы, которых почитают столь мудрыми философами, ваши вавилоняне, похваляющиеся тем, что в продолжении 430 тысяч лет наблюдали движение небесных светил, греки, вложившие в такое множество слов так мало мыслей, все они решительно ничего не знают по сравнению с любым нашим школьником, изучающим открытия наших великих ученых. В течение одного столетия мы вырвали у природы больше тайн, чем род человеческий за бесчетные века. Таково сейчас положение вещей. Я не утаил от вас ничего ни хорошего, ни дурного, ни наших падений, ни нашей славы, и ничего не преувеличил. Слушая эти речи, Амазан почувствовал сильное желание познать все высокие науки, о которых ему рассказали. И если бы его истерзанным сердцем не владела столь безраздельно страсть к вавилонской царевне, сыновняя почтительная привязанность к покинутой им матери и любовь к отчизне, он всю свою жизнь прожил бы на острове Альбионе. Но роковой поцелуй, подаренный его царевной египетскому фараону, так затемнил ему разум, что мешал погрузиться в науку. «Признаюсь, — сказал он, — что, решив странствовать по свету и бежать от самого себя, я охотно посетил бы древнюю землю Сатурна, этот народ, живущий на берегах Тибра и на семи холмах, которому вы некогда подчинялись. Должно быть, это самый совершенный народ на всем земном шаре». «Советую вам предпринять это путешествие», — сказал альбионец. «Особенно, если вы любите музыку и живопись. Мы сами очень часто ездим туда развеять нашу хандру, но вы будете немало удивлены, увидев потомков наших завоевателей». Беседа их была длительной. Хотя прекрасный амазан был слегка поврежден в рассудке, однако он говорил так приветливо и таким за душу берущим голосом, держался так благородно и мило, что хозяйка дома, в свою очередь, захотела поговорить с ним наедине. Беседуя, она нежно пожимала ему руку, глядела на него влажными блестящими очами, выдававшими ее чувства. Она пригласила его к ужину и оставила ночевать в замке. Каждое мгновение, каждое слово, каждый взгляд разжигали в ней страсть. Как только все удалились, она написала ему записку, не сомневаясь, что он придет разделить с ней ложе, в то время как милорд, ну и что ж, будет почивать у себя. Но амазан и на этот раз нашел в себе силы устоять. Таково чудотворное действие крупицы безумия на сильную и глубоко оскорбленную душу. Амазан по своему обыкновению послал даме почтительный ответ, в котором объяснял, как священна его клятва и неукоснителен долг научить царевну Вавилонскую владеть своими страстями. Затем, приказав запрячь единорогов, он вернулся в Батавию, повергнув своих новых знакомцев в изумление, а хозяйку дома — в отчаяние. От полного расстройства чувств она забыла спрятать письмо амазана. На следующее утро милорд, ну и что ж, нашел и прочел его. «Вот ерунда!» — сказал он, пожав плечами, и отправился с несколькими пьяницами-соседями охотиться на лисиц. Амазан, между тем, уже плыл по морю, снабженный географической картой, которую подарил ему ученый альбионец, беседовавший с ним у милорда, ну и что ж. Он удивленно взирал на огромное земное пространство, уместившееся на маленьком клочке бумаги. Его взгляд и воображение блуждали по этому маленькому листку. Он видел Рейн, Дунай, Тирольские Альпы, обозначенные в ту пору другими именами. Видел все страны, которые ему надлежало проехать, чтобы достичь города на семи холмах. Но всего пристальнее рассматривал он страну гангаридов, Вавилон, где повстречал свою дорогую царевну, и роковую Бассору, где она поцеловала фараона. Он вздыхал, он лил слезы, но признавал, что альбионец, подаривший ему землю в столь уменьшенном виде, не ошибался, утверждая, что люди на берегах Темзы в 1000 раз образованней, чем на берегах Нила, Евфрата и Ганга. Пока он возвращался в Батавию, оба судна царевны на всех парусах неслись к Альбиону. Корабль Амазана и корабль Формазанты встретились, почти столкнулись друг с другом. Влюбленные были совсем близко друг от друга, но даже не подозревали об этом. Ах, если бы они только знали! Но властный Рок этого не допустил.